И в этот момент полковник спиной почувствовал чей-то взгляд. Такие взгляды он всегда чувствовал спиной, внимательные, фиксирующие, словно фотообъектив. Каждый шаг, каждое движение. «Хвост!» — мелькнуло у него в голове, так я и знал. «Надо быстро расходиться». Оглянувшись, Глеб не заметил никого похожего на наружника. «Скорее всего, следят за Ревенко. Своего хвоста я бы почувствовал значительно раньше. Интересно, кто идет за доктором на этот раз? Чеченцы или смежники?» «Константинов? Полковник Константинов?» — шепотом произнесла Маша, глядя на Глеба, как зачарованная. «Конечно, полковник», — гордо кивнул Арсюша. «А ты откуда знаешь?» «Да, Машенька, откуда вы знаете, что я полковник?» — спросил Глеб с улыбкой. «Неважно, потом расскажу», — быстро возбужденно заговорила Маша. «Нам необходимо с вами поговорить», — тихо перебил ее доктор. «Нам срочно надо встретиться с вами, Глеб Евгеньевич». «Да, Вадим Николаевич, мы непременно поговорим, но не здесь и не сейчас. А давайте вместе пойдем на пляж», — предложил Арсюша. «Машка, ты вообще где живешь? Ты надолго здесь?» Арсюша трудно знакомился со сверстниками, а 19-летнюю Машу воспринимал почти как ровесницу. Иногда после занятий она самозабвенно гоняла с ним в футбол во дворе училища. Доктор вытащил из кармана свою визитную карточку и протянул мальчику. «Вот телефон. Ты можешь позвонить Маше в любое время». Взгляд невидимого хвоста сверлил полковнику затылок, как рентгеновский луч. Даже голова заболела. «Ночью», — произнес он одними губами, чуть наклонившись к Ревенко, — «в 2 часа ночи за первым волнорезом в сторону города на пляже у вашего дома. За вами следят. Нас не должны видеть вместе». Он сказал все это очень быстро и очень тихо, но Ревенко прекрасно слышал и понял каждое слово. «А мы в Солнечном береге», — сообщил между тем Арсюша, — «номер 437, 3-й корпус, 4-й этаж. Телефона, правда, нет». «Пожалуй, нам пора», — сказал доктор, беспокойно оглядевшись. «Очень приятно было познакомиться». Как только они скрылись в толпе, Лиза вздохнула. «Ужас какой! Мало того, что у девочки роман с человеком, который...» «Который что?» — тут же встрял Арсюша, переводя любопытные глаза с мамы на Глеба. Полковник вытащил из кармана несколько купюр и протянул ему. «Купи, пожалуйста, себе мороженое и сок, а нам с мамой по чашке кофе». «Я все не донесу», — обиделся Арсюша. «Не хотите при мне Машку обсуждать, так и скажите, сплетники несчастные». «Мы не собираемся обсуждать Машу», — успокоила его Лиза. «Просто Глеб устал, нес тяжелые сумки, а я дама. Поэтому мороженое и кофе лучше купить тебе. Там дают поднос, так что не волнуйся, ты донесешь». Арсений, надувшись, отошел к прилавку. «Лиза, почему ужас?» «Ну, Роман у девочки. Она же совершеннолетняя. Рано или поздно с девушками ее возраста такое случается. И хорошо, если случается. Неужели ты не заметила, что у них с этим Ревенко достаточно серьезные отношения? Он глаз с нее не спускает». «Перестань, Глеб», — поморщилась Лиза. «Они только познакомились, а она уже живет у него. Родители понятия не имеют, где она и с кем. Машина мама — моя близкая приятельница. Маша — единственный поздний ребенок, они дрожат над ней. А она набрала 3 короба, сказала, будто отправляется с подругой в Севастополь, а сама собралась сюда с мальчишкой, с первым красавцем курса. Редкостный прохвост». «Кто?» «Мальчишка. Герой-любовник». Лиза неприятно усмехнулась. «Мне с самого начала не нравилась их дружба». «Ну, теперь это в любом случае дело прошлое», — пожал плечами Глеб. «Где он, первый красавец курса?» «В Москве. Задержался по каким-то своим делам. Маша приехала первая, а у него случился аппендицит. Она осталась здесь одна, у нее вытащили последние деньги. В общем, после всяких приключений она и познакомилась с этим доктором». Глупо, конечно, морализировать, но, понимаешь, я Машеньку знаю с пеленок. Все-таки одно дело мальчик-сокурсник, и совсем другое... Лиза нервничала и сбивалась. Глеб, слушая ее, думал о том, какая странная получается цепочка. Ревенко, чеченец, Иванов, корреспондентка, Маша Кузьмина. Все замыкалось на Маше и докторе. Но есть ли в этом какая-нибудь логика? Глупо думать, будто эта влюбленная парочка, которой дела нет ни до кого, причастна к убийству Иванова. «Глеб, ты меня слышишь?» — обиженно спросила Лиза. «Почему ты молчишь?» «Да, Лизонька, я тебя внимательно слушаю». Виновато встрепенулся он. «Я не понимаю, почему ты так нервничаешь? Ревенко хороший человек». Тут подошел Арсюша с подносом, и они замолчали. «Все обсуждаете Машку и ее хахаля?» — мрачно поинтересовался он. «Как ты сказал?» — подняла светлые брови Лиза. «Хахаль? Ну, любовник, жених, какая разница?» Арсюша деловито принялся за шоколадное мороженое. «Мам, ну будто я не заметил. Что ты на меня так смотришь? У Машки Кузьминой любовь до гроба, а ты мучаешься. Не знаешь, сказать тете Наташе и дяде Леве или нет. Я думаю, не стоит тебе лезть в чужие дела. Они начнут за сердце хвататься. Тетя Наташа будет рыдать, дядя Лева грызть валидол и запивать валерьянкой». «Валидол не грызут, а сосут», — поправил полковник. Елизавета Максимовна смотрела на сына, подперев ладонью щеку. «Хорошо. Раз ты такой умный, скажи, тебя не смущает, что этот доктор старше Маши лет на 25?» «Подумаешь», — пожал плечами Арсюша. «В жизни всякое бывает. А он классный мужик. Машка с ним не пропадет. И если хочешь знать... С Санькой-красавчиком его не сравнить». «О, Господи, ты и это знаешь! Ты что, в курсе всех наших институтских романов? Или выборочно?» «Выборочно», — кивнул Арсюша и тщательно облизал ложку. «Про Кузьмину я знаю. Про нее интересно, а про других нет». «Почему?» — удивился Глеб. «Ну, как тебе объяснить?» Арсюша задумался. «Понимаешь, большинство девиц считает, что они самые красивые. Они только об этом и думают. Вот разговаривает с тобой какая-нибудь фифа, спрашивает тебя о чем-то, а ты чувствуешь, что ей до тебя дела нет. Она в это время как бы собой любуется. Ах, какая я красивая, ах, какая я обаятельная. И сразу становится скучно, будто с куклой говоришь. А Машка слушать умеет, и в футбол играет, как парень, и вообще. «Футбол — это главное», — кивнул полковник. «Куда же нам без футбола? Карточку дашь посмотреть визитную? Или как?» «Между прочим, это мне вручили. Мне лично. Доктор мой знакомый, а не ваш. Это ведь не тебе, Глебушка, он вывих вправлял?» «Вот и покажи. Любопытно взглянуть на первую визитную карточку, которую вручили тебе как взрослому». «На, смотри». Великодушно разрешил Арсюша и вытащил карточку из кармана. «Видишь, как все просто?» — спросила Маша, садясь в машину. «Этот полковник — муж твоей преподавательницы?» «Муж у нее пианист, известный». «Интересно, ты догадалась, что он полковник только по фамилии?» «Вадим, но ведь у него на лбу написано «Я военный». Ты разве не заметил?» «И потом, ходил мутный слушок по институту, будто у Белозерской давний роман с каким-то полковником, чуть ли не разведчиком. А главное, когда в голове все время вертится сочетание «полковник Константинов», и тебе называют эту фамилию, сомнения отпадают сами собой». «Значит, он отдыхает здесь с твоей преподавательницей и ее сыном. А отец семейства, пианист, в Голландии, учит тамошних музыкантов. А Арсюша — сын Константинова». «Почему ты так думаешь?» — удивился Вадим. Я видела пианиста несколько раз, ходила на его концерты и все гадала, на кого похож этот ребенок. А сейчас поняла, на кого. Значит, у них роман не меньше 10 лет. Арсюша ведь 10? Не меньше 11. А ребенка еще вынашивают 9 месяцев. Бедный пианист, вздохнула Маша. Арсюша называет его папочкой, а родного отца Глебушкой. Но, в общем, я уверена в Константинове. Если у Елизаветы Максимовны с ним роман 11 лет, он не может быть плохим человеком. Машенька, я не сомневаюсь, что он замечательный человек, но арестуют меня за милую душу. И будут правы. За что? Ты врач, ты обязан спасать жизнь раненым. Раненым бандитам за большие деньги. А почему ты должен лечить бандитов бесплатно? Я, между прочим, читала Уголовный кодекс. Там есть статья о неоказании медицинской помощи, а об оказании помощи статьи нет. В чем тебя обвинят? Что раньше не донес? А кому ты должен был доносить? Этому провокатору, капитану Головне, про которого ты рассказывал? Да здесь же вся милиция состоит из таких головней. Машенька, тихо попросил Вадим, не надо обвинять весь мир, оправдывая меня. Правильно, тебя не надо оправдывать, ты ни в чем не виноват, и арестовывать тебя не за что. «Передачи будешь мне носить?» — улыбнулся Вадим. «Угу. Прямо сейчас. Приедем и начнем сухари сушить. Только хлеба надо купить подходящего, чтоб не крошился под ножом». У Ларисы Величко был закупочный день. На рынок она всегда отправлялась одна, без мужа. Ее Вова дурел от обилия людей и товаров, походив 15 минут вдоль рыночных рядов, жаловался, что голова кружится, и в глазах рябит. Хныкал, как маленький ребенок, пошли отсюда. Лариса любила бродить по рынку, долго, с удовольствием торговалась, закупала на несколько дней овощи, парную свинину, розовое соленое сало, творог, травы и специи. Давно не было нужды таскать продукты с ресторанной кухни. Денег хватало, чтобы все закупить на рынке, самое свежее и качественное. Обычно она легко носила тяжести, но на этот раз набрала слишком много всякой снеди. В каждой руке несла по 3 пластиковых мешка, общим весом 30 кг. Плечи ломило, к тому же жарище стояло нестерпимое. Купив упаковку тонкого, как бумага, армянского хлеба, который хорошо разогреть в микроволновой печи, а потом завернуть в него кусок белоснежного домашнего сыра с парой листиков лилового тархуна. Лариса остановилась в раздумье у открытого кафе напротив хлебной лавки. Она размышляла, не посидеть ли 10 минут в тени под полосатым тентом, не выпить ли чашку кофе, или лучше сразу идти к машине и скорее ехать домой с этими неподъемными сумками, тем более домашних дел впереди очень много. «Дома я и 10 минут не передохну», — решила Лариса. «Начну сумки разбирать, котлеты крутить. Выпью я здесь, пожалуй, кофейку». За угловым столиком она заметила одинокую белокурую женщину и тут же узнала ее. Ошибиться невозможно. Высокая гибкая шея, гладко зачесанная назад и стянутая в пучок на затылке пепельные волосы, большой выпуклый лоб, тонкий, с аристократической горбинкой нос, светлые изогнутые брови над бледно-серыми, почти прозрачными глазами. За угловым столиком пила в одиночестве кофе Елизавета Максимовна Белозерская, бывшая балерина, любовница полковника ГРУ Глеба Евгеньевича Константинова. Лариса уже шагнула под полосатый тент. На ее раскрасневшемся лице расплылась радостная простодушная улыбка. Но тут она услышала, как кто-то крикнул с противоположной стороны ограждения, где тоже был вход, «Елизавета Максимовна!» Все еще улыбаясь, Лариса сделала шаг назад. Она видела, как прямо к Белозерской направляется тощая темноволосая девчонка. Возможно, Лариса и не узнала бы ее, но за ней маячила седая голова доктора Ревенко. Простодушная улыбка бесследно растворилась. Лицо Ларисы замерло. Она сделала стойку, как хорошая охотничья собака, и впилась глазами в компанию за столиком. Слов она разобрать не могла из-за шума, но по жестам догадалась, что московская пацанка давно знакома с Белозерской, однако на рынке они встретились случайно. Обе рады встрече, но слегка смущены. Она догадалась, что пацанка знакомит Белозерскую с Ревенко. Ларису толкали, пихали. Какая-то толстуха громко выругалась, стукнувшись коленом о Ларисиной тяжелые сумки. Застревать здесь не следовало, ее могли заметить из кафе. Но уходить, не доглядев до конца, она не собиралась. Эта случайная встреча, проходившая у нее перед глазами, словно кадр немого кино, стоила того, чтобы отказаться от чашки кофе в тени. Оглядевшись, Лариса заметила стеклянную витрину хозяйственной лавки и нырнула внутрь. Отсюда отлично просматривалась та часть кафе, где сидели за столиком двое, Белозерская и пацанка. Доктор ушел, вероятно, отовариваться. С улицы Ларису невозможно было заметить. Взгляд упирался в блестящее стекло, и глядевший видел только собственное отражение, как в большом зеркале. Пацанка что-то возбужденно рассказывала Белозерской, та качала пепельной головой. Минут через 15 в кафе вошли Константинов и 10-летний сын Белозерской Арсений. Мальчишка был явно знаком с докторской пассией и обрадовался ей как родной. А вот Константинов видел пацанку впервые. Белозерская представила их друг другу. «Женщина, вы долго здесь стоять собираетесь? У нас обед», — услышала Лариса суровый голос продавщицы. «Да, простите, я сейчас уйду», — пробормотала она, не оборачиваясь, не отрываясь от стекла.